Глава 41. Превращаюсь в точку под пристальным взглядом шефа. «Как спалось?» — спрашивает он. «Зачем вы так?» — мямлю. «Хочу понять, сильно ли переживала». «Вам какое дело?» — бубню. «Будто это что-то поменяет. Какая разница, что я чувствую? Вы играете и развлекаетесь, Тарас вам должен. От моих чувств долг и моя работа никуда не испарятся, поэтому какая разница?» «А если испарятся?» «Вы снова меня купить пытаетесь?» Округляю глаза и голос повышаю. «Я сказала, что не буду с вами спать за деньги. И на этом точка!» Прямо в лицо рычу ему. «Я могу только по любви. Так что перестаньте, умоляю. Мне еще полгода здесь работать». «И не передумаешь?» Бровью дергает. Вот что это выражение лица значит? «Нет», — машу головой. «Хорошо», — кивает и почему-то улыбается. «Но наш спор про Лену я не отменяю». «Да я и не просила», — удивляюсь. «А что будете делать, если я выиграю?» «Вычту 77 тысяч или месяц отработки». «Вы правда это сделаете?» — с надеждой смотрю. «Правда?» «А с Еленой что будет? Вы попытаетесь ее вернуть?» «А это уже не твое дело», — весело ухмыляется и отходит в сторону. «Пугает меня это поведение. До чертиков. Сглатываю и хочу сказать, но Владислав успевает раньше. Садись, сейчас вернется Татьяна. Вам предстоит выбрать закуски на вечеринку, заказать все и встретить курьера, подготовить посуду. Костя скоро спиртное привезет. Кажется, настроение у шефа отменное. Таня научит тебя правильно подавать выпивку и закуски. Во время вечеринки вы будете работать вместе. Еще будет бармен, его Стас зовут. Твоя задача — сделать влажную уборку в игровой зоне». Отчеканивает, а я стою в шоке. «Все ясно?» Снова улыбается. «Да...» — тяну. «Только где будет игровая зона?» «В подвале. Костя покажет. Все запомнила или написать в приложении?» «Напишите, если не сложно». Я пребываю в полнейшем ступоре. «Хорошо», — кивает и уходит. Следом возвращается Татьяна, и мы с ней знакомимся. Оказывается, она постоянная официантка на этих играх в покер у Владислава Васильевича. Проходят они в среднем раз в месяц, иногда по желанию босса дважды, но не чаще. По большей части это просто грандиозная попойка кучи богатеньких ребят. Они не прочь помериться своими эго и кошельками. Иногда приглашаются или случайно попадают такие, как Тарас. Не то чтобы с улицы, но те, кто может поставить сумму, достойную внимания богатеев. Что касается закусок, это восторг. Подметаю все, потому что голодная до ужаса. Но выбрать нужно только лучшее. Владислав даже требования к внешнему виду и вкусу оставил. Вечеринка будет проходить в стиле какого-то фильма. Так что как только сделают перестановку в игровой зоне, я пойду наводить там порядок. Обед готовить тоже не приходится. Вчерашней еды хватает на всех. Так что все спокойно обедают и идут заниматься своими делами. А я вместе с Костей топаю в подвал, где мне предстоит навести порядок. Я даже не заметила, что под лестницей есть дверь. Правда, она и на дверь не похожа, скорее, как огромное зеркало в раме. Я и подумать не могла, что здесь есть система какая-то, вроде домофона. Проводишь картой в определенном месте, и дверь открывается. Если бы охранник не показал, не догадалась. Ощущаю себя в шпионском фильме. Спускаюсь по крутой лестнице в тусклом свете бра, а стены даже здесь притягивают взгляд, смотрятся как красный бархат. Внизу еще одна дверь. Ну, точно кино. Открываю и... Вау! Глаза разбегаются. «Что?» — недоверчиво смотрит Костя. «Очень красиво». «Не то слово». Размер помещения впечатляет, и это слабо сказано. Похоже, этот подвал совпадает по габаритам с верхним этажом, только здесь нет стен. В глубине еще три двери. Посреди комнаты колонны белоснежные, резные. Высота потолков 1.3 метра. Повсюду висят люстры и стоят столы со стульями. В отдалении барная стойка с потрясающим стеклянным стеллажом и напитками. Около него несколько бильярдных столов. А в самом центре комнаты стоит огромный овальный стол с зеленым покрытием. Окон здесь нет, а все эти люстры и другие настенные светильники создают потрясающую атмосферу сказки. Пока я, разинув рот, хожу и изучаю игровую зону, Костя идет выставлять спиртное в бар. А мне пора наводить порядок, что не так-то и легко. Вожусь 2, может 3, заканчиваю уже к вечеру. Но теперь все блестит, даже люстры. Ради такой красоты полезла наверх, чтобы не пылинки. А за одной из дверей в самом конце комнаты оказалась кухня. Не такая, конечно, как наверху, поменьше, да и арсенал другой. Видимо, чтобы можно было подогреть закуски при необходимости. Лед в специальном огромном морозильнике, да и этажерки со стаканами, бокалами и фужерами всяких немыслимых форм. За другой санузел, который теперь тоже сияет. Правда, мне непонятно, зачем здесь может понадобиться душ. Все остальное предельно ясно, включая 30 штук полотенец, сушилку для рук, сухие салфетки, даже крем для рук есть. Удивительно. А вот третью дверь открыть не смогла. Надо сходить узнать, как туда попасть, чтобы помыть все. Умаялась. Поднимаюсь наверх с чувством выполненного долга и иду на кухню. Тут меня уже ждет начальник. «Долго ты?» — хмыкает. «Садись, поешь и иди отдохни, тебе еще себя в порядок приводить». «Я еще не все закончила», — поджимаю губы. «Костя ушел, а я не смогла попасть в дальнюю комнату, там закрыто. Что там находится?»